Он не сказал, кому тут обращаться? Нет, не успел. Ну ладно, тогда улыбаемся и машем. Вид с насыпи позволял насчитать порядка 30 домов в разной степени обветшалости. Крутоватый спуск заканчивался ржавым остовом зила с нетронутыми пятнами зеленой краски. Отсюда начиналась главная улица, упирающаяся в заросший сад. Людей видно не было, хотя трава была изрядно примята и местами даже вытоптана. Кое-где попадались полянки из окурков и свежие признаки цивилизации в виде сигаретных пачек и прочей тары. Куда все попрятались? Не совсем верное замечание. Я лишь молча пожал плечами. Кто-то слева громко покашлял, с явной целью привлечь наше внимание. И мы, естественно, одновременно повернулись. В саду соседнего дома, сложив руки на ветхом, почерневшем заборчике, который чудом держался на телеграфном столбе, стоял человек с лихо надетым триухом и видавшим видя ватники. Яркие голубые глаза, оттененные загорелым лицом, почти светились в изучавшем нас взгляде. «Здорово, молодежь! Заблудились, чё ли?» «Добрый день. Нам бы дух перевести». «Дух перевести? А кто же из его вас выбил?» Старик говорил приятным, мягким голосом, с чисто русской задоринкой, продолжая внимательно нас рассматривать. «Да вот, заплутали маленько. Нам сказали, тут лагерь есть. А вы живете здесь?» Дед задумчиво опустил глаза и будто погрузился в сон. Его густая борода живо заерзала на лице. «Да-да, здесь я и живу. А кто это вам сказал?» «Юрий, проводник. Вы должны его знать». Раздался голос из-под синей кепки. Дед, который при более внимательном рассмотрении уже не казался мне таким глубоким стариком, в очередной раз сощурился. «Есть такой. А где же он сам?» Взгляд деда проскользнул мимо нас и куда-то выше, будто он любовался цветущими деревьями, а затем снова впиявился в нас. Сид поднял глаза и уставился на оппонента. «Убили его вчера ночью. И спрашивайте. Сам не знаю кто. Зверь какой-то». Дед погладил себя по бороде и, поправив ворот, махнул рукой, глядя в том же направлении, после чего развернулся на 180 градусов и скрылся в доме. Но через секунду вышел с другой стороны, пройдя через полуразваленную стену и заметно ковыляя, направился к нам. «Идемте. Идемте за мной, я вас хоть чаем угощу. Или супом. Хотите суп?» «Да», — промычал Сид, расплывшись в растерянности. Хоть в его корнях наверняка присутствовали родственники земли обетованной, но в планете воспитания мой товарищ никогда не остановился для меня поводом для конфуза. «Вы знаете, спасибо, во-первых, конечно», — перебил я держащего речь. «Но ежели совершенно откровенно, то с запасами у нас проблема произошла, и горячая еда была бы сейчас весьма уместной». Пока решался вопрос с харчами, я понял, куда все время посматривал старик. Из-за печной трубы дома на противоположной стороне улицы показалась фигура с оружием в руках, и осторожно подойдя к краю крыши, присев, соскользнув вниз, исчезла за поредевшим забором. «Это Пашка. Он тут присматривает за всем. Нам сюда». И дед указал заскорузлой рукой на расчищенное от бурьяна пространство между домами, возле выступающего кирпичного входа в подвал, вроде того, в котором нас держали уголовники. Из-за дальнего угла дома вынырнул человек в коричневом свитере крупной вязки с большим воротом и песочных армейских штанах. Держа на сгибе руки ружье, он направился в сторону нашей компании. Пока позволяло сокращающееся расстояние, он, насупившись, посмотрел на нас обоих, и в последний момент протянул закопченную руку. «Павел. Никита. Леонид, можно Сид?» Крепкое рукопожатие. Никогда не любил тех, кто, протягивая свою пятерню, даже не пытались ее сжать вообще. Ощущение, будто хватаешься... Ну, понятно, за что. «Паша, усади гостей. Я сейчас». «Присаживайтесь». Он указал на ящики из-под молочных бутылок. «Вот стулья, а вот стол». Стол был не менее аскетичным, чем стулья. Две стопки покрышек, накрытые дверью. «Мы тут стараемся не оставлять явных признаков своего присутствия», — заметил он мой взгляд. «Иначе патрули зачастят». Поддев носком незашнурованного берца, валяющегося неподалеку корыта и приподняв его, Пашка, сделав глубокий вдох, и дунул скрывавшееся под ним кострище. Вверх взметнулся стол белого пепла, отчего Костровой сделал шаг назад. После повторения процедуры оголились угли, которые тут же были накрыты небольшой охапкой хвороста. «Разогреем сейчас». «Слушай, Ник, там бочка есть с дождевой водой. Рядом половинка бензобака. Ты бы постирался, пока еще светло. Переодеться я тебе дам во что. А то примут с перепугу и поминай потом». «Иван Кольцо прямо!» – изрек Сид. Пашка, обернувшись, посмотрел на меня. «Да, и впрямь похож». Расправив морщины на лбу, я улыбнулся. «Спасибо». «Где ж ты такую грязищу нашел?» Из подвала раздался гулкий голос поднимающегося по ступенькам деда. Опираясь на бадик, он нес чернеющий котелок, явно имевший здесь статус дежурного. Вручив нож у Пашки и взяв бадик в другую руку, он протянул мне широкую ладонь. «Савелий Егорыч». «Никита». «Сид». «Ну, то есть Леонид, но можно Сид». Дед перевел глаза на слегка разволновавшегося Сида. «Я бы предложил вам расслабиться, господа. Но это было бы ошибкой. Здесь не стоит этого делать. Ни того, ни другого». «А другого это чего?» «Не расслабляться, не ошибаться. Проходите к столу, молодой человек, и снимите головной убор». Внезапно дед сменил грубоватый, настойчивый тон на прежний. «Шучу, конечно. Лучше не снимайте. Здесь клещи не редкость, в отличие от больничных учреждений. А вы извольте в баню, барин. С полотенцами, правда, тоже беда, так что не обессудьте». Я стянул лямки и прислонил мешок к своему стулу. Ружье было аккуратно поставлено ближе к товарищу, дабы не показывать свои опасения по поводу честности здешнего контингента. «Давай, не плескайся там особо. Постараюсь поскорее». И я поспешил в указанном направлении, ибо осенние вечера не шибко располагают к купанию. Согласно инструкции Пашки, в одном из дворов действительно стояла 200-литровая бочка с опущенной в нее тонкостенной трубой, видимо, служившая ранее дымоходом какой-нибудь буржуйки. Теперь эта конструкция предназначалась для сбора дождевой воды, стекавшей с крыши. Рядом с бочкой лежала половинка бензобака, накрытая рассохшейся фанерой, под которой обнаружился кусок хозяйственного мыла, завернутый в лопух. Я заглянул в черную глубину бочки, в надежде рассмотреть свое отражение, но стемнело уже действительно прилично. «Не ссы, не фонит». Сзади раздался голос Пашки, обремененного одеждой, ранее мне обещанной. Его ружье соскочило и, повиснув на локте, цепляло за все торчащие ветки и путалось в ногах. «Сюда кладу». «Ага, спасибо». «А вы тут вообще с оружием не расстаетесь?» «Нежелательно. Ускоряйся, а то все слопают». С этими словами моя одежда в третий раз за день встретилась с водой. Покончив с развешиванием и наспех помывшись, я переоделся во вполне сносные камуфляжные штаны и тельняшку с чьими-то нечитаемыми инициалами. Проделав путь от здешней ванны до столовой, выяснилось, что мои берцы имеют заметный люфт, но во всяком случае гораздо лучше соответствуют здешней обстановке. А размер пустяк и лечится портянками. На столе к тому времени уже организовалась керосиновая лампа, успевшая собрать немногочисленных насекомых и котелок, источающая вкуснейший аромат, хорошо знакомым тем, кто хоть раз выбирался на природу на несколько суток. Сид неспешно дымил раздобытой сигаретой, а дед, погрузившись в задумчивый транс, поглаживал бороду. Завершали обесцвеченную сумерками картину горлопанистые сверчки с прочей стрекочущей живностью. «Лучшие приправы — свежий воздух и лесные травы. С легким паром. Хватай орудие!» Сид подвинул алюминиевую ложку. «А Павел где?» Поинтересовался я для проявления тактичности и в некоторой степени тактики, плюхая всем своей усталостью на ящик. «Да, ребятки», – оживился вдруг молчащий дед. «Приключения». «Я тут рассказал нашу ситуацию», – поведал Сид. Из подвала вынырнул Пашка. Вслед за ним на поверхность показались еще двое. Громко зевая и почесывая щетинистые подбородки, оба силуэта лениво побрели в нашу сторону. «Поздорову, бродяги! О, новые лица! Серега! А это рыло Лёха! Попрошу не обзываться!» В нашу сторону протянулись две солидные лапищи. «Сид. Ник. Так, что тут у нас? Супец! Ух, как пахнет, зараза! А, дед, ну ты могёшь!» Поставив ружье к торцу стола, двое из ларца синхронно заработали ложками, будто грибцы. Мы дождались, пока кто-нибудь первым сунет ложку в котелок, и принялись за еду. Я не стал проявлять любопытство и лезть расспросами. Усталый мозг того и гляди норовил отключиться от лавины информации и усталости. А горячая еда, надо сказать, делала свое дело. И спустя пару минут мне значительно полегчало. Пашка достал пачку сигарет и протянул Сиду. Оба задымили. При свете зажигалки я увидел, как начали проявляться синяки на его лице. Пощупав свое, я понял, что завтра буду похож на Винни-Пуха. Дед, закряхтев, встал из-за стола и побрел к стене дома. Двое из ларца тоже отложили свои весла и, достав сигареты, прислонились к забору. «Ой-ой-ой, что же это я? У меня же во фляжке осталось. Мужики, будете?» Круглолицые переглянулись. «Ну, наливай. Паш, ты как?» «Ну, давай немного». «А деду бы во что?» Я начал осматривать стол на предмет наличия годной тары. «Дед не пьет. И это, мужики». Он придвинулся к нам и заговорил шепотом. «Не лезьте к нему особо с этим делом». Пашка постучал ногтем по кружке. Мы пожали плечами. Я протянул емкость Сереге. Остальные разобрали свои. Хоть поводов для тоста было достаточно, но в голову ничего не приходило. Мне хотелось просто очухаться. Лёха кивнул кружкой в нашу сином сторону и одним глотком опустошил содержимое. «Ох, самогон, что ли?» Лёха выпил и сделал глубокий вдох. «Неплохо. Текила». Я бросил в рот щепотку соли и опрокинул фляжку. «Фу, гадость какая, но спасибо. А скажи тебе, самогон, ты бы облизнулся?» Вступился за меня Лёха. «Ладно, пошли». Взяв ружье, Серега, встав из-за стола, протянул одно Лёхе и, громко зевнув, побрел к насыпи. Лёха, заразившись зевотой, вытянул руки в разные стороны и сладко потянулся, издавая крякающие звуки. «Ну, адьёс, мучачосы. Паш, а куда это они?» «За светляками». «Так, братва, кто вы и откуда завтра расскажете? А пока краткий инструктаж. Ночью по деревне не шляться. Либо зверё растащит, либо кто пальнёт. Тем более через 100 метров вонить начинает. Стрельбище не устраивать. А если подойдут два орла, то в разговор не вступать. Это местные ворюги. Когда-нибудь возьмем за руку». «Когда-нибудь среди людского тлена, в обрывках жажды похоти руин, я, разумев, обрушусь на колени и ринусь бездну собственных глубин». Слова раздались так внезапно, что я вздрогнул. Мимо нас прошел человек в черном пыльнике с таким же мешком, как у меня. Он продолжал идти, читая стихи вслух, с таким выражением и с таким видом, будто нас тут и не было. «Это кто?» — спросил я шепотом, вылупившись на Пашку. «Каин. Он того немного, но мужик хороший. Безобидный абсолютно. Просто привыкнуть надо. Сашка, вообще-то. Но он вряд ли откликнется. Этот может несколько дней молчать и вглубь идти надолго. А потом, как ни в чем не бывало, заболтать о погоде. Или вот, стих рассказать». «Когда-нибудь среди понуры лени забрежет свет, покинув долгий плен. Я, разумев, обрушись на колени, чтоб озаренным снова встать с колен». Мы его поначалу Каином обозвали. И, надеюсь, догадываетесь, почему. Так и прижилось. Он сам на эту тему не любит разговаривать. Мучается еще. Здесь вообще особо не принято друг друга расспрашивать. И многие из нас пришли сюда не от хорошей жизни. Так или иначе, каждый здесь что-то ищет. Кто-то укрытие, кто-то справедливости, кто-то богатство, а кому-то, может, просто не хватает свободы. «Это удивительное место». Каин подошел к столу, и я смог разглядеть его угловатое лицо с короткими светлыми волосами. «И оно определенно не может быть плохим. Иначе просто и быть не может. Вы абсолютно правильно заметили. Многие пришли сюда от плохой жизни. А разве уходит из плохого места в еще более злачное?» «А, пришел блудный сын!» Дед поставил на стол чайник, полностью соответствующий только что убранному котелку. «Сервиз, стало быть. Ну, теперь и чайку можно сообразить. А ну, кружки в кучу!» Мы подставили свои кружки, и до нас тут же донесся уютный аромат. «А что это, Савелий Егорыч?» «А, запах понравился. Шиповник, липка, малина местная. Ну и так, кое-чего. Пейте на здоровье». «Простите, я же не представился. Каин». «Очень приятно». Мы вновь обменялись рукопожатиями. «А как вас звали раньше?» Пашка тут же перевел немного укоризненный взгляд на Сина. «Да, вы правы. Раньше у меня было другое имя. Но я пришел сюда за другой жизнью, и это место дало мне новое имя. Но, видите ли, нельзя начать новую жизнь, не разобравшись со старой». Пашка едва заметно улыбнулся уголком рта. А я произвел затяжной зевок. «Что, молодежь, на бок?» Мы наскоро допили чай и стали собирать свои вещи. Пашка вытащил из соседнего подвала два спальных мешка и бросил к нашим ногам. «Вип-ложа для гостей. За мной». Мы спустились в неглубокий подвальчик с легким запахом сырости и керосина. Керосинка, тускло горящая на полке, едва освещала кирпичные стены с постерами девиц, бережно вырванных из модного журнала и обрывки старой проводки, которые побрезгивали мародеры. «Вещи под голову, оружие под руку, уборная за углом и еда от забора. На дальняк лучше терпите до утра. Сладких снов». С этими словами Пашка задернул брезентовую штору на выходе и зацепил ее петлей на пологе за гвоздь. Выполнив указание инструктора, мы забрали свои мешки, и моя поясница тут же заболела от расслабления. Сид засопел почти сразу, а мой мозг будто бы только сейчас осознал все произошедшее, что я нахожусь вдали от дома, в зоне отчуждения, лежа в каком-то подвале, что нас-то чуть не убили уголовники и едва не превратили в фарш неведомое аномальное проявление природы. А еще смерть. Но в конце череды бесконечных дум создание сдалось, и я заснул. Полночи я ворочался, постоянно просыпаясь. А когда вновь погружался в сон, то снова продолжал пытаться сбежать от страшного черного зверя, гонящегося за мной. Затем пришел покой, и я полностью провалился. Открыв глаза в темноте, я вновь принялся вспоминать минувшее событие, но уже не так лихорадочно, как минувшим утром на дереве. Спустя мгновение я стал различать светлый проем брезентовой занавески. Сид мирно дрых рядом, зарывшись головой в спальник. Тело тут же напомнило о вчерашних передрягах. К тому же наглухо заложило нос. Воздух за бортом, по ощущениям, был весьма бодрый, отчего мысль покинуть теплый спальник была принята не сразу. Достав свой замятый свитер, я наскоро выпрыгнул из нагретого места и принялся натягивать ботинки. И дабы хорошая мысля не приходила опосля, сунул руку в вещмешок и извлек на свет уцелевшую банку с кофе, пусть и не особенно вкусным. Одернув брезент и не приставая жмуриться, я сделал первые неуверенные шаги по лестнице, залитые солнечными лучами. Все дурные мысли начали испаряться при виде восходящего светила на светло-голубом, едва облачном, как в советском детстве, небе. В абсолютно прозрачном воздухе искрились золотые деревья, под которыми за столом из двери и покрышек, являя собой вековую мудрость, неторопливо курили ночные добытчики. «О, Харек! Доброе утро!» — изрекла, расплывшись в улыбке, небритая голова Сереги с цигаркой в зубах, хлестко подкидывая хмурому Лёхе карты. «Небо утреннего стяг. В жизни важен первый шаг», — бесцеремонно заметил я, поливая забор в указанном месте. «И вам доброе утро». «Небо утреннего стяг давно остыл. Вон, под кадушкой стоит», — парировал явно обделенным вниманием фортуны Лёха. «Угощайтесь». Я поставил жестяную банку на стол и проследовал к умывальнику, висящему на торце дома. «Благодарствуем. А то растворимая кислятина надоела». «Как это так тебе?» «Да мы вчера вообще чуть жизни не лишились». Закончив утренний мацион, я засыпал в кружке кофе и передвинул их к углям. Принялся обстоятельно рассказывать о произошедшем. Через 15 минут закипающая вода заставила меня оставить ненадолго двух, теперь весьма задумчивых людей. Оба молчали, переваривали полученную информацию и угрюмо прочесывали небритые подбородки. «Чего, хлопцы, носы повесили?» Дед подошел с чайником и поставил его на стол. «Самовар наш прохудился». «Слыхал, Егорыч, новостя?» Серега указал кончиком ножа в мою сторону. «Молодежь, говорит. Монстры у нас тут завелись, марсианские. А хлопушки сильнее стали. О, целый автобус мнут». Дед, как обычно, погладил бороду. «Но, как говаривают, у страха глаза велики. Может, лось какой от радиации мутировал. Вот тебе и...» Я ударил по столу кулаком так, что все подпрыгнули вместе со стоящей посудой, а одна ложка, вывалившись, упала под стол. «Я не вру! То, что я видел, способно порвать целое стадо лосей. Автобус в часе ходьбы отсюда. Сходите, кому интересно. Что там видел Сид, я не знаю, но я ему верю. И как мне показалось, черная опасалась кого-то в лесу. Кого может опасаться зверь размером с медведя?» Все молчали. Дед нагнулся и, подняв ложку, бросил ее обратно в миску. «Другого медведя». «Чего за шум?» Из подвала появился Сид, с таким же финишем, как и у меня, но на другом глазу. «Нет, это был кто-то другой. Держи». Я передал ему закопченную кружку. «Спасибо». Сид втянул запах и сделал маленький глоток. «Что ты увидел? Кто Юру убил?» Выждав некоторое время, спросил дед. «На нас сдвинулось что-то большое. В коридоре было пусто, но кто-то дышал совсем рядом. Юра выстрелил, и эта штука стала видна. Он ему в грудь попал, но это его не остановило. Затем он еще раз выстрелил. И вроде попал, но этот только зашипел. Мы побежали. Дальше я очень плохо помню. Испугался, остановился на поляне, а эта тварь кружила вокруг нас в темноте. Юрка пальнул куда-то, видимо, на звук. А потом он его схватил. Фонарик выпал. Я лишь помню, что Юрка в воздухе болтался. Я бросился к нему, а потом будто искра из глаз. Меня отбросило, и я упал. А потом Юра закричал. И кости хрустнули. Потом я бежал». «Он тебя преследовал?» «Нет, кажется, нет. Я не слышал». Сида расстегнул жилетку и задрал рубаху. «Эх ты! Ты чего ж молчал?» Сид повернулся ко мне боком, и я увидел огромную гематому на правом боку. Сид, видимо, только сам увидел. «Похоже, перелом». «Да нет, я вчера проверял. Ребра целы. Вроде. Оно болит не так, как выглядит». «Завтра болеть будет», — заметил Лёха. «Дышать больно?» «Да не, нормально». «Значит, скорее всего, целы». «Я видел в доме кучу собачьих трупов». «А как же военные? Неужели они не в курсе происходящего здесь? Почему нет никаких сообщений от СМИ? Неужели никто не видел ни монстров, ни хлопушек, как вы их называете?» «Послушай, парень, у тех, кто стоит на постах, задача простая. Никого не впускать и не выпускать из зоны. Иногда они устраивают рейды по выявлению факта мародерства, то бишь нас гоняют. Как они могут быть в курсе, сидя в своей коптерке? Если даже мы об этом первый раз слышим. Мы те, кто живет здесь практически постоянно и кормится лишь тем, что совершает постоянные вылазки вглубь периметра». «Вопрос в другом. Что вы теперь собираетесь делать?» Серега перестал тасовать колоду и бросил ее на стол. Некоторое время за столом царила тишина. «И та группа, что попалась нам в лесу, кто они? Неужели ваши их никогда не видели?» Рация зашипела, и я услышал искаженный знакомый голос. «Это Пашка. К вам ваниль подходит. Аккуратнее». «Зона большая». Лёха, выбравшись из-за стола, выглянул за угол дома. «А, душара! Чё щеришься, идёшь?» Из-за угла донёсся возглас, который я не расслышал. Вскоре на поляне показались две фигуры. Первым шёл парень лет 25. Светловолосый, среднего роста, худощавый, с узловатыми руками и нелепой стрижкой под горшок. Судя по осклабистой физиономии, это и был ваниль. Следом появился второй паренёк. Тот был пониже ростом, чуть поплотнее чертами лица, присущими тому же социальному типу, что и его товарищ. «Ты чего довольный такой, бобёр?» Ваниль с фраерской походкой, раскручивая в руке сумку от противогаза, бросил ее на стол. «Зацените хабар!» И он, сложив руки на груди и расставив широко ноги, с гордой ухмылкой начал наблюдать, как Лёха расстегивает клапан. Наконец, взявшись за дно и вывернув сумку, он вытряхнул на стол светло-розовый шарик вместе с сосновыми иголками и сухим листом. «Вот же ты лысый дикобраз!» — воскликнул Лёха. «Ты где его нашел?» «А места знать надо! Меня там чуть мутанты не порвали! Еле отбился!» «Какие мутанты? Чё ты несешь? Сам ты мутант ушастый!» Стоявший рядом паренек закатился от смеха. «Да крыса на него зашипела, а потом за палец его хватанула. Вы бы видели, как он оттуда вылетел! Ой-ой-ой! Видел бы ты эту крысу!» У обиды от оправдывающегося Ванили оттопырились большие уши, отчего тот стал выглядеть еще смешнее. Серега взял шарик и покрутил его в руках. «Сколько тебе в прошлый раз за такой дали?» Обращаясь к Лехе, он подкинул того в руках, будто взвешивая. «Остановились на 90. Сейчас, думаю, 1050-60, не больше. Слушай, Вантус, ну зачем он тебе? Ну купишь ты себе старую девятку. Погоняешь по селу и ее разобьешь. Если вообще заведешь. Давай лучше маскировочную сетку купим и жратвы нормальной». Ваниль быстро схватил шарик из его рук и сунул в карман. «Ты в свой банк положил? А мои, значит, на сетку? Сейчас! Ты зря в карман-то сунул. Пипетка отвалится. Если хочешь быть отцом, оберни яйцо свинцом». Тут вся компания рухнула от смеха. Под общий гогот Ваниль все же вытащил находку и поместил обратно в сумку. «Завидуйте, завидуйте. А меня ждут горячие бразильские женщины». «Ага, за полтинник можешь бабу Дусю попросить пирожков нажарить». Внезапно Ваниль подпрыгнул и взвизгнул от того, что тихо подошедший Каин положил ему руку на плечо. Они долго смотрели друг другу в глаза, пока Каин не перевел взгляд на остальных. «Доброе утро». Он подошел к деду и, сунув облаченную беспалую перчатку руку в карман, достал что-то и отдал. Затем также молча побрел к выходу в подвал. Дед, уткнувшись бородой в ворот ватника, посмотрел на свою ладонь. «Да что ж за день-то такой?» Лёха с досадой встал и размашисто бросил о землю окурок. «А вот этот уже дороже будет», — констатировал Серега. На ладони деда лежал такой же шарик, только больше и ярче цветом. Дед сжал его в кулаке и поднес к глазу. «Светится». Уши Ванили вновь приняли форму локатора. «Егорыч, ну давай сетку купим». Дед засмеялся. «Кто рано встает, тому зона дает». И положил его на стол. Перед нами лежала очередная загадка зоны. Даже при дневном свете было видно, как внутри шарика рождалось свечение. На вид он был не совсем правильной формы. Матовый, размером чуть меньше бильярдного шара. Розовый, с маленькими красными вкраплениями. «Савелий Егорыч, а он не фонит?» «К нашей всеобщей радости нет». Сид протянул руку и взял его. «О, тяжелый. И не шершавый. Странно. А как он называется?» «Шарик», — съехидничал Леха. «Эти мы пока никак не называли. А какие еще есть?» «А ты что, старатели подался?» «А по-твоему, какого хрена мы сюда поперлись?» Леха достал из коробка спичку и, сунув ее в рот, начал снова тасовать колоду. «Синие кристаллы. Стоят порядка 50-200. Находили в разных местах при разных обстоятельствах. Есть черные камни. Первая партия ушла задорого. Досталась одному из начинающих. Как видишь, по его отсутствию, им их хватило. Сейчас за них мало дают. Практически копейки. Есть еще твердый лист и панцирь. Но они разлагаются за периметром. Хотя находили всего по одному разу. Мы на светляках специализируемся. Но тут свои нюансы. А еще Леха вытащил туза и щелкнул им по столу. «Кое-кто...» Он выдержал паузу. «Находил одну штуку, которая была похожа на позолоченный патиссон. И хоть он и не говорит, где нашел и за сколько отдал, но зато у нас есть новое оружие». Я посмотрел на Каина, разглядывающего свое лицо в осколок зеркала. «Ага, дуракам везет. Ходит неприкаянный». «Ты рот свой прикрой». Серега отобрал колоду и положил ее на угол. «Короче, парни, хотите тут остаться? Оставайтесь людьми. А радиации на всех хватит». «Так, ладно. Курим и спать?» Обратился он к потирающему опухшие глаза Лёхе. «Угу». От такого зевка мне самому захотелось спать. «Мужики, а где бы тут патронами разжиться?» «С патронами теперь дефицит предвидится. Юрик-то, тю-тю. Патроны теперь дорого. Надо посылать кого-то. Вон лопоухий теперь ломанется, хабар сбывать. Ему и закажите». Серега выбросил окурок и попрел к лестнице, приставленной к крыше соседнего дома. «Погнали, жлобанина!» И Леха, следуя зову, проследовал туда же. «Послушай», — обратился ко мне Сид, взяв оставленную колоду. «Я так понял, нянчиться с нами тут никто не собирается. А уж тем более брать с собой на промысел. Это и ежу понятно. Прямая конкуренция». «Да, дружба дружбой, а табачок, как известно, врозь. Лишний рот никому не нужен. Да и самим нам делить невыгодно. Тем более, раз уж мы сюда дотащились, то и дальше пройти смогли бы. Вопрос только в патронах». «Да не смеши ты. В патронах у него дело. Тебе мало, что ли? Это чистой воды везение. Ты бы сам пошел, если бы сразу знал». Сид выпятил губу и пожал плечами. «Но они-то ходят». Я поставил локти на стол и сунул пальцы в засаленные волосы. «Дед нам патронов не даст. Им теперь и самим нужны. Денег у нас нет. И обменять не на что. Смысла возвращаться ни с чем я, конечно, тоже не нахожу. А раз уж мы здесь... А пошли чудика уговорим». «Ну...» «Есть в этом некоторый здравый смысл». Забрав со стола банку, мы отправились на поиски проводника. «Вань, ты Каина не видел?» Ваниль упрятал в сумку бинт, оттопырив замотанный, как пушечный шомпол, палец. Им же он указал нам направление. «Вот интересно, он Ваниль или Вониль?» – заржал Сид. «Думаю, это зависит от ряда гастрономических факторов». Пройдя улицу до конца и преодолев стену из бурьяна и притаившийся в нем забор из колючей проволоки, перед нами появился еще один подвал, вход в который больше напоминал вход в небольшой бункер. «Заглянем?» «Не вижу препятствий здоровому расхитительству». Первая дверь, собственно, и не была закрыта. А дальше путь нам преграждала солидная решетка из прутьев и ржавый навесной замок. «Погоди, сейчас поищем чего-нибудь». Пока Сид занялся поиском подходящего орудия, я отдернул замок, и тот неожиданно поддался. «Э!» Приложив еще немного усилий, железный страж был извлечен из проушин и брошен рядом. Решетка, издав противный скрип, освободила путь. Коридор, уходящий метра на полтора вниз, делал левый поворот, а затем еще один. В конце нас ждала еще одна дверь. Приложив усилия к массивной рукояти, запирающей механизм, зашуршав закисшими деталями, все же сдвинулся. Скрывающееся за дверью помещение, судя по всему, предназначалось для укрытия от происков агрессивного капитализма. Сразу у входа лежал опрокинутый железный верстак. На стенах висели плакаты, характерные для той эпохи. Полки, забитые каким-то хламом, и вентиляционные короба. Всюду валялись раскрытые аптечки, противогазы и сумки от них. Сид осматривался, явно отмечая важные для себя вещи. А я испытывал странное завораживающее чувство. Переступая через горки навального добра и обшаривая по пути ближайшие полки, мы постепенно добрались до дальней стены помещения. В ней имелась точно такая же дверь с надписью «Убежище». Однако рукоятки были будто заклинены или закрыты изнутри. «Ну и бог с ней. Зато мы теперь можем всех противогазами закидать». Порывшись в серо-зеленой куче средств защиты и перебрав приличное количество ГП-5, так презираемых мной со времен службы в рядах вооруженных сил, я наткнулся на маску М-80. «Круто! Черная! А еще есть?» «Слушай, Лень, мне 27. У меня диплом есть». Теперь уже в четыре руки мы предались мародерству и вскоре отыскали еще одну, вместе с комплектом фильтр патронов. Но самой ценной находкой оказался сигнальный пистолет СП-81, найденный мной в одной из сумок прямо в кобуре, и 6 патронов в придачу. Вдоволь наигравшись и с поднятым настроением, мы решили покинуть помещение и продолжить начатые ранее поиски Каина. Последний был найден неподалеку от входа в бункер, сидящий под деревом и жмурясь от солнечных лучей. «Послушайте, вы ведь хорошо знаете эти места?» Сид старался не отходить от серьезного образа и пытался выглядеть как можно умнее. «Не могли бы, ну, вы взять нас с собой? Один разок?» Ответом послужило размеренное мычание, походящее на очередной стих, читаемый про себя. «Понимаете, мы давно мечтали. Мечта». Он провел рукой по сухой траве, а затем опять уставился куда-то. «Мечта — это хорошо. Мечта заставляет нас двигаться, заставляет жить. Но в конечном итоге определяет нас не мечта, а столкновение наших желаний с нашими возможностями. Все есть лишь последствия наших поступков. Все чего-то хотят». Он молча поднялся и побрел в сторону лагеря. «Ну то как? Эй, книжку свою забыл! Догони его». Сид помельтешил за ним сквозь бурьян. Я аккуратно поднял источник книги и стряхнул, уже предъявившего свои права на владение черного жука. 1987 год. Быть самим собой. Ага, Тарковский. Да, несомненно, самая необходимая вещь в зоне. Я догнал их на поляне. Оба наблюдали за парочкой, стоявшей у забора. Ваниль, согнувшись, блевал на лопухи. И рвало его, надо сказать, с энтузиазмом. Тоха бестолково кружил рядом и оказывал посильную помощь в виде выражения соболезнований. «Вот, под деревом оставили». Я протянул ему книгу. «Так вы согласитесь взять нас? Мы готовы поделиться, если нам выпадет удача». Сид сверкнул глазами, но промолчал, так как понимал, что уж лучше добиться хоть какого-нибудь результата. Наш неконструктивный диалог прервали возгласы Тохи. «Савелий Егорыч!» В его голосе явно чувствовалась паника. Мы перевели все свое внимание на Ваниля. Тот с мертвецки бледным лицом отплевывал кровавые сгустки, а потом его еще раз вырвало фонтаном бурой жижи. Дед появился из подвала и, подойдя к нам, поинтересовался ситуацией. «Что, хлопцы уже обновки отмечают?» Вместе с ним с чердака свесился Серега и с болтающимся за спиной карабином начал спускаться по шаткой лестнице. «Что у вас тут?» «Ваниля кровью рвет». Траванулся или дозу хапнул. Тем временем успокоившийся болезный распрямился и принялся вытирать рукавом, оперевшись на забор. Подбежавший Тоха стал суматошно требовать от нас действий и попутно что-то объяснять. «Пойду за чайником». Дед направился в дом и мимолетно бросил взгляд настоящего Ваниля. «Где вы были?» — жестко спросил Серега, пока мы двигались к потерпевшему. «Обычные места проверяли», — сбивчиво отвечал растерянный Тоха. «На свалке были? К технике приближались?» «Нет». «А крыса где напала?» «В коллекторе, у ЗРК». «Вот это вас попёрло в такую даль! Странно, но там вроде чисто. Я и сам там один раз бывал, правда, давно. Только если у бульдозеров. Водку жрали?» «Да нет же!» — почти всхлипнул парень. «По глоточку совсем». «Да уж, тот зеленка не замажешь. Его кровью полощет. Надо в город». За спиной что-то булькнуло. Сзади стоял Ваниль и пялился на Тоху отрешенными глазами. «Эй, ты как?» Он сделал шаг в сторону, но тот стоял неподвижно, смотря в одну точку. «Эй, чего с ним?» Внезапно Ваниль перевел взгляд на растерянного паренька и улыбнулся кровавой чередой зубов. Мощным ударом он с неожиданностью для всех с размаху залепил всей пятерней стоящему рядом товарищу. Да так, что тот буквально отлетел к забору и, споткнувшись, свалился за стоящую желтую бочку прицеп. «Эй, эй, ты чего?» Стоя до этого полубоком, Ваниль резко развернулся, и нам стала видна торчащая из руки сломанная кость предплечья, которую он, видимо, даже не замечал. Из его глаз и ушей текла кровь. Все вокруг пребывали в полном оцепенении. Сид опустил сдерживающую до этого руку Сереги. Ваниль повернул голову и тут же ринулся в его сторону, совершая ломанное движение и издавая какие-то страшные звуки, будто в него вселился бес. Серега рывком оттолкнул от себя Сида и сбросил с плеча ремешок. «Ваня, успокойся! Сейчас вызовем машину из города и заберем тебя, слышишь? Все будет хорошо!» Сделав еще пару шагов, Ваниль остановился и улыбился взглядом в землю. Вытекающая из слезных желез кровь медленно капала с кончика носа, будто в такт уходящим секундам. Затем голова его совсем сникла, а тело стало изредка вздрагивать. Вокруг повисла тишина. Кровь все так же мерно капала, издавая барабанящий звук, падая на кончик его ботинка. Медленно подняв голову, Ваниль посмотрел на свою сломанную руку, а затем перевел взгляд настоящего неподвижно Серегу и, будто обвиняя его в своем увечье, заорал нечеловеческим голосом и вновь двинулся в его направлении, попутно раздирая себе ногтями лицо. «Стой, твою мать! Да стой же!» Вынырнувший из-за спины Сереги дед вырвал из его рук карабин, а затем, едва прицелившись, произвел 3 оглушительных выстрела. Первый моментально остановил движущееся тело бедолаги, образовав над ним кровавое облако. А последующие 2 отшвырнули его, вырвав промеж лопаток куски куртки и взметнув в воздух лежащую колоду. Изувеченные останки свалились, едва не долетев до стола. «Чё за война, отцы?» Между досок чердака показалась взъерошенная голова Лёхи. Не дождавшись ответа, он принялся спускаться вниз. «Что, нацисты высадились?» И тут же вытаращился на кровавленное тело. «Если выпадет удача...» Каин снял с плеча прилипшую, окровавленную кровью карту и бросил в траву рядом с телом. «Да ты задолбал уже всех!» Серега схватил Каина за грудки и резко толкнул так, что Каин отшатнулся. «Да что здесь творится?» Серега уселся на пень и принялся доставать сигареты трясущимися руками. Дед щелкнул предохранителем и вручил еще дымящийся карабин Лехе. «Пойду малого проверю». Мы с Сидом стояли как вкопанные, открыв рты. Из ступора нас вывела зашипевшая рация. «Что там у вас? Слышу выстрелы. Прием!» «Иди сюда. Все равно скоро могут вояки явиться. Это лучше видеть». «Понял». Дед привел хромающего парня и велел ему не подходить к столу. Но тот все равно увидел то, что осталось от его друга. Сморщившись, он еле успел отбежать к стене, и его тут же стошнило. Увидев эту картину, Серега выхватил карабин из рук Лехи и, выплюнув окурок, прицелился, сделав 2 шага назад. Увидев черное дуло, и без того бледный парень дернулся от испуга и подался назад. Я нормальный!» «Сережа, опусти. Ты как себя чувствуешь?» Обратился дед к трясущемуся крупной дрожью парню. Закончив со своей слабостью, паренек, сунув руки в карман, принялся тормошить мятую пачку. «Нормально я». Другого ответа от него ожидать и не следовало. Леха отдернул за край куртки, закуривающего новую сигарету Серегу, и кивком указал на труп. «За что вы его?» В ответ на это мрачный как туча Серега попытался при помощи мимики и жестикуляции описать произошедшее, но лишь пожал плечами и глубоко затянулся. «В зомбака он превратился», — констатировал я. «Похоже на вирусную инфекцию. Или любой другой фактор, способный к резкому нарушению ЦНС». «Ты что, врач? Тут и так приблизительно ясно. Они могли влезть в какой-нибудь могильник, подцепить дрянь из госпиталя или больницы, либо отравиться с дявами на военных объектах. Важно понять, что это за зараза и как она распространяется. Важно свалить отсюда, пока не нарисовался патруль. Объяснять им происхождение трупа мне не хочется. Они вряд ли поверят со всеми вытекающими. В любом случае, лучше не попадаться». Тут у сидящего поодаль Тохи затряслась губа, и он заревел навзрыд, обхватив лицо руками. «От горя, браконьеры, твою дивизию!» – буркнул дед. «Сережа прав, надо вертаться, но сейчас нельзя. Велик шанс на патруль налететь, и всей кучей опасно. Да и куда мне отсюда податься, кому я нужен? Отсижусь у Юркиного брата, заодно его родню проведу, расскажу что да как. А потом опять сюда». «Не, дед, мы валим. Малой, ты с нами?» Под шум дискуссии мы переглянулись. «Ну что думаешь?» «Они сейчас идут. И оружие у них есть. Я, если честно, на такое не рассчитывал. Ладно радиация, ладно зверье. Всегда есть риск, но такое... Ну нахрен. Сам что думаешь?» «А что тут думать?» — прошептал я. «Обратно, рано или поздно, все равно идти. А без оружия шансов нет. А тут нас 4. Тоху я не считаю». Леха тем временем забрался на чердак и принялся сбрасывать рюкзаки. «Ну что, сворачиваемся?» — обратился я к Сиду. «Да, хреново получилось». Пашка залетел на поляну, как ошарашенный. «БТР! Разбегаемся!» Мы бросились в подвал за рюкзаками. Я попутно сдернул сушившееся белье. Лёха и Серёга к тому времени уже словно испарились. «Егорыч, куда они делись?» «А шут их знает. Идите с Каином. Он знает, где можно переждать. Быстро, быстро!» Со стороны дороги заревел двигатель. «А вы?» «Нет, сынки. Я так быстро не бегаю. Прикинусь бомжом. Какой со старика спрос?» «А Пашка?» «Да быстрее!» Мы буквально выкатились из дома и, пригнув головы, помчали след за мелькающим среди стволов спиной Каина. Он обернулся и махнул нам рукой. Я уже видел клубы сизого дыма на месте нашей поляны, когда мы пробегали последние дома. Зона. Место, где сталкиваются наши желания с нашими возможностями. Место, где прозрачность реалий туманится шоком неизведанного. Периметр, пересекая который, наступает запоздалое осознание собственной беззащитности. Самоуверенность, вложенная в перспективу, — фатальная ошибка. Страх. Вот что остается, когда приходит прозрение. «А что с дедом будет?» — нарушил я длительное молчание. «Прикинется пьяницей. Наплетет стрекорба про каких-то мужиков. Оружие они не найдут. Возиться с ним не станут. Поддержат в отделении и отпустят. А Пашка?» «В деревню пойдет. Деда ждать». Я вздохнул, вспоминая стаи собак. «А куда мы идем?» С одышкой поинтересовался Сид, которому досталось наше единственное орудие. «Куда бы мы ни шли, мы уже здесь». «Отлично», — надулся Сид. «А как они услышали выстрелы? Позже далеко. Видимо, неподалеку были. А мы совсем рядом с дорогой. Вот только передвигаются они обычно на буханке, и до нас, как правило, не доходят. Побаиваются. Они в теме, что народ сюда ходит и что отсюда носит. Раньше мародеры проводку обдирали, да батареи срезали. Проедут раз-два месяца, рапорт напишут, и дальше доминошки отбивать. Редко попадется, кто делиться не хочет. Дорог-то по пальцам. А сейчас ассортимент резко увеличился, особенно в цене. Стерегут на выходе. Дедам, скорее всего, скажет, мол, не поделили абстрактные негодяи находку. «Погони вроде нет», — заметил я, постоянно оглядываясь. «А ее, скорее всего, и не будет. Усилят посты, позже отправят рейд. На вокзалах начнут шмонать лесников». Над головой резко сверкнуло. А через пару секунд бабахнул раскатистый гром, от которого все буквально зашаталось. Я срубил ветку орешника и принялся заострять концы. «Советую вооружиться». Каин, обернувшись, окинул меня взглядом. Я передал нож замыкающему. Сид отказался, зато взглядом намекнул на смену поведения проводника. А я лишь пожал плечами. То, с какой силой влил дождь, мне напомнило длительное воздержание в общественном месте. От обильного потока не спасала даже густая листва над нашими макушками. Каина, похоже, мало беспокоило подобное природное волеизъявление. Его светлая голова тут же скрылась под большим капюшоном, а нам оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие. «Это место раньше было прекрасным, а сейчас оно будто обороняется, защищает свои сокровища. Сколько вы уже здесь?» «Недостаточно». «Недостаточно для чего?» — проявил бестактную настойчивость оруженосец. «Как вы обходите ловушки?» Этот вопрос, помимо своей актуальности, призван был завершить затянувшуюся паузу. «Если проявить внимательность и поберечь воздух в легких, то их довольно легко обнаружить. А в дождь это вообще не составляет труда. Обратите внимание на тот коряжник». Он кивком указал направление на ориентир. «Ты что-нибудь видишь?» — спросил прищурившийся из-под кепки Сид. «Пока нет». «Смотрите за бревно. Не на землю, а чуть выше. Видите?» «Капли?» «Да. Природа аномалий заставляет их отклоняться. Большие отклоняют сильнее, более слабые не так заметно. Но они и не причинят вреда. Ощущение, будто наступите на упругий мяч или получите пинка. Иногда сродни удару молотком по пальцу или голени. Очень неприятно. Все остальные способны оторвать вам ногу. Те, что видели мы, были гораздо больше. Я рассказывал про автобус и группу, что нас преследовало. Их просто разорвало. Каин сбавил ход. Значит, что-то изменилось. А в сухую погоду их как обнаружить? Ровное образование на земле, очертания окружности, вдавленная или наоборот, спученная земля, поваленные молодые деревья. Если аномалия образовалась под деревом и набрала достаточно сил, то как только раскачиваемое ветром деревце начнет возмущать хлопушку, та разрывает его или заметно выгибает, но при этом тратит силу. Животные хорошо их чувствуют. Поэтому, если птица, к примеру, резко меняет курс, следует принять во внимание. Что же тогда вас здесь привлекает? Шанс найти прибыль к сотне шансов быть разорванным? А вас? Каин обернулся и взглянул из-под капюшона. Вы вряд ли поймете. Мне нравится здесь. Это философия. Особое взаимоотношение с миром. Обостренное чувство жизни. Такое можно встретить у солдат, бывавших на фронте. Вы были на войне? Человек, попадая сюда... Каин, выдержав паузу, в очередной раз оставил вопрос Сида без внимания. Становится как младенец. Беззащитный, все равно что голый, абсолютно несмышленный. В силу полного отсутствия знания о здешнем укладе жизни. Но если вы попали сюда, и зона вас не убила, то, быть может, вы и не безразличны. Сид посмотрел на меня недвусмысленным выражением. И может быть, она поделится с вами своими сокровищами. Осторожнее, здесь яма. И это не обязательно физические блага. Она будто заглядывает нам внутрь, читает наши помыслы. Да уж, не выдержал Сид. Знаю я эту философию чебурека. Видел, как она заглядывает внутрь людей. В прямом смысле. Открывала, так сказать, внутренний мир. Вот видите. Я же сказал, вы не поймете. Это непросто. Это надо чувствовать. Но самое главное, этого надо хотеть. Поймите, я не хочу сказать, что это какой-то сказочный мир или другая реальность. Здесь действуют тем же законы. И, увы, человеческие тоже. Действуют, но не властвуют. Но и людей здесь меньше. Я хочу сказать, что ускорение, придаваемое пуле за счет энергии пороховых газов, это совокупность человеческих факторов и общих законов химии и физики. А принявшая это ускорение пуля есть объект абсолютно беспристрастный. Если в прекрасный летний день вы окажетесь на ее пути, она обязательно поделится с вами своей кинетической энергией. Люди верят в добро и зло. Они хотят верить. С давних времен человечество придумало себе покровителей в надежде оправдать тот или иной поступок. В течение обстоятельств. Просить защиты в тот момент, когда надо действовать, быть твердым, принимать решение, подчас жестокое. Как удобно, при необходимости сослаться на волю всемогущего, рай в наших умах. Никто не хочет этого понять. Творимое нами зло врывается в мир, обретает ту или иную силу и калечит душу и тело, тоже с добром. Все это вполне осязаемые вещи. Все, что может с вами случиться, обязательно произойдет, если вы это допустите. Но здесь это совсем не так. У этого места будто существуют свои правила, свой взгляд на происходящее. А те люди, видимо, хранили в сердцах тьму. Сид окончательно расстался с оковами сдержанности и покрутил пальцем у виска. А мне в какой-то момент показалось, что я понял, о чем говорил Каин. Что-то в его словах показалось мне близким. С самого начала она спутала наши карты, рушила наши планы, играла с нами, вела нас. Будто затаившаяся тишина, находясь тысячи километров от глухих лесов, наблюдала за мной из темной глубины Припяти. Пожар? Нет, это уже глупости. Простите, но сейчас не самое подходящее время для откровений. И куда мы идем? Я увидел свечение под листьями папоротника. И резко остановился. А Сид опять влетел мне в спину. Я указал Каину на это место. Под растением тускло светилось небольшие, напоминающие гальку голубые капли. «Вот, вам повезло. Эта роса очень редко встречается. А что это? Не знаю. Я лишь один раз их встречал, но взять не решился. Они опасны? Павел проверял их счетчиком. Фон умеренный. Мы переглянулись и решили собрать находку. «Смотри, там еще!» Сид в предпрыжку побежал к своей добыче. Я положил несколько штук в карман и продолжил шерстить густо разросшиеся лопухи. Под одним из них оказался предмет, напоминающий шприц с оперением на конце. «Дротик, что он здесь делает?» «Да здесь целая россыпь!» И действительно, оглядевшись, я увидел еще скопление голубоватых светлячков в противоположном от Сида направлении. Учитывая наше намерение безотлагательно покинуть это прекрасное, если верить словам чудика место, то было бы ошибкой не воспользоваться возможностью ради облегчения горечи впечатлений от поездки. Что-то черное обхватило мой рот, и силой увлекло густую растительность. Я инстинктивно вцепился в чью-то руку, но хватка оказалась слишком сильной. «Тсс! Это охотник, и он тебя видит!» Раздалось над моим ухом. «Ни звука!» Властно приказал шепот. «Ты понял?» Я кивнул. Мимо моего уха плавно проплыло лезвие ножа и указало на упавшее дерево, лежащее в 20 метрах. «Ты его видишь?» Я мотнул головой. У толстой ветви, рядом с пнем. Я стал пристально всматриваться в указанное место, но так и ничего не рассмотрел. И вдруг я увидел. Едва заметное шевеление воздуха, будто восходящий теплый поток. Я вздрогнул. Там у дерева кто-то действительно стоял. Высокая фигура. Но самым поразительным оказалось то, что эта штука была полностью прозрачна, почти невидима. Человек, сидящий сзади, сделал какой-то жест в том направлении, куда я собирался идти за светяшками. А через пару мгновений оттуда раздались едва слышимые хлопки, и почти мгновенно раздалась очередь того места, где мы только что прошли. Неведомый объект силы отбросил на лежащее дерево. Как только это произошло, объект стал будто набирать краски. Он тут же привстал, но вторая очередь полоснула его по груди. Его снова прижало ко стволу. Но и этого, видимо, оказалось недостаточно. Из того места, откуда раздались первые выстрелы, выбежали два человека. Первый, присев на одно колено, ловил вновь поднимающийся объект перекрестия, а второй, вскинув винтовку, принялся методично всаживать в принявшегося реветь зверя короткие очереди. Справа раздались громкие выстрелы, и мимо нас прошел вооруженный автоматом человек. В этот момент первый, сменив рожок, выпустил с короткой дистанции длинную очередь и остановился. Черная клякса, стоявшая у бревна, запрокинула голову, сползая со склизлого бревна. «Будь рядом, шкет!» Дернув меня за ворот, он выскользнул из-под коряги. Высокий человек, стоящий в центре, подняв руку над головой, подозвал остальных. «Шаламов Костин Мажор, периметр. Первый. Гражданских ко мне. Одесса, проверь урода!» Поляна зашевелилась. Три фигуры растворились в разных направлениях. Из соседних кустов выдернул плотный коротышка и направился к бревну. Оттуда же вышел Сид, потирая запястье. «Берестин!» Из того места, где, видимо, находился Берестин, донеслись ругательства. Сдерживающая меня рука тут же увлекла за собой. В 10 метрах нас ждали еще двое. Оба стояли, направив оружие на третьего. И лишь спустя мгновение я сумел разглядеть всю картину. Третий боец стоял полубоком, запрокинув голову. На глаза был натянут автоматный ремень. Из-под отведенных назад рук, зафиксированных автоматом, в нашу сторону, едва высунувшись, смотрел Каин. Ловко используя пленного как щит, он постоянно держал на мушке трофейного АК ближнего стоящего. «Вы кто такие?» – буркнул Каин, без привычной замысловатости в изречениях. «Это ребятки, играют в прятки, а я, дедушка, остался без хлебушка. Лопатюк!» «Я товарищ полковник!»